Глава 74. «Проблема с тем, чтобы взорвать роскошную гостиницу во Вьетнаме, — рассуждал Бао, — заключается в том, что все этого ждут. И в отношении Хиатаман на берегу озера Тайхо это было верно вдвойне. Самая дорогая и самая эксклюзивная, доступная только для красной аристократии, сливок армии, заезжих кинозвезд из Хэндяня до исполнителей кей-попа. Хэндянь Групп — китайский частный многопрофильный конгломерат, основные интересы которого сконцентрированы в сфере электроники, электротехники, фармацевтики, здравоохранения, киноиндустрии, телевидения, туризма и других услуг. Обнюхиватели, действующие на расстоянии 200 метров, были способны обнаружить взрывчатку размером не больше спичечной головки. Система противовоздушной обороны засекала любые ракеты и реактивные снаряды в радиусе 10 километров, сбивая 99 из 100. Противовзрывные стены, как в крепости, в небе наблюдательные беспилотники Overwatch, внутри и снаружи охранники в красных мундирах, все жилые здания, рестораны и прочие постройки на полкилометра в округе были выкуплены, и сейчас они или были заселены китайскими военными, или пустовали. Бао Нгуен и бычья шея Буи наблюдали с помощью переоборудованного беспилотника, который завис над водами Тайхо вне зоны действия обнюхивателей, направив свой телеобъектив на входные двери гостиницы. «Тут много материала», — заметил бычья шея. Сержант сидел рядом с Бао Нгуеном. Над сигаретой вьющийся дымок, лицо озарено зеленоватым отсветом экрана. «Весь наш материал», — ответил Бао. «Да». «Мы долго скрывали наши силы», — продолжал Бао. Бычья шея пробормотал что-то невнятное. «Если мы не воспользуемся ими сейчас, мы уже никогда ими не воспользуемся». «По-моему, Сунь Цзы такого не говорил», — ответил сержант. «Как и Че Гевара». Ничего не сказав, Бао мельком взглянул на часы на сетчатке. 22:29. Плечи напряжены от возбуждения. Он вздохнул, сосредоточившись на ощущении приклада автомата в руках. Вокруг в темноте проходили люди, обозначенные оранжевыми точками огоньков сигарет. Тяжелые армейские ботинки топтали грубый пол из пластибетона, щелкали затворы автоматов, громкое «так-так». В остальном тишина, все ждали. Много армейских ветеранов. Остальные пролили кровь на 36 улицах. Никаких иллюзий ни у кого насчет того, что будет дальше, и какую цену придется заплатить. 22:30. Бао поднес палец к холодной стали нейроимпланта. «Начинаем».